Если у вас, уважаемый хозяин, имеется такая бумага, покажите ее нам, мы снимем с нее копию и, вернувшись, доложим об этом начальнику уезда». Между тем старик Сун приказал сейчас же зарезать несколько кур и гусей и приготовить их, а также подать вина и принялся подчивать прибывших. Затем он вынул 10 лян серебра, отдал им в подарок и принес имевшуюся у него бумагу, чтобы с нее сняли копию. Распростившись с хозяином, посланные вернулись в город и доложили начальнику уезда, что уже 3 года тому назад старый господин Сун отказался от Сун Цзяна, о чем у него имеется соответствующая бумага. Они показали начальнику уезда копию и сказали, что при создавшемся положении не могли арестовать старика. Выслушав их, начальник уезда, желавший помочь Сун Цзяну, ответил: «Раз у отца имеется такая бумага, а других родственников у Сун Цзяна нет, то нам остается лишь объявить о награде в 1000 связок тому, кто задержит его, и разослать повсюду приказ о его аресте». А тем временем старуха Янь по наущению Чжан Саня явилась в уездное управление с распущенными волосами и, уставившись диким взглядом на начальника, сказала: «Суй Цзян спрятался в доме своего брата Сун Цина. Почему же вы, господин начальник, не поможете мне и не прикажете схватить Сун Цзяна?» Выслушав это, начальник уезда воскликнул: «Отец его уже 3 года тому назад обратился к начальнику уезда с жалобой на непокорность своего сына Сун Цзяна и отказался от него, о чем у него имеется официальное свидетельство. Как же могу я арестовать отца и брата и сделать их заложниками?» «Почтенный начальник», — возразила на это старая Янь, — «кому неизвестно, что Сун Цзяна прозвали почтительный и справедливый господин Хэйсань, а свидетельство, о котором вы говорите, фальшивое. И если вы признаете его, то, значит, помогаете им». «Глупости ты болтаешь», — рассердился начальник уезда. «Это свидетельство выдано моим предшественникам, и на нем имеется казенная печать. Как же может оно быть фальшивым?» Тогда старуха стала рыдать и жаловаться: «Господин начальник, убить человека — величайшие преступления. Если вы не заступитесь за меня, я вынуждена буду обратиться в окружное управление. Ведь дочь моя действительно умерла насильственной смертью». Чжан Сань выступил и поддержал старуху: «Господин начальник, если вы не выполните ее просьбу и не отдадите распоряжение об аресте, то она обратится в вышестоящий суд, а ведь это дело серьезное. Когда начнут допрашивать, мне нельзя будет молчать». Начальник уезда понимал, что Чжан Вэнь Юань прав, и ему пришлось подписать приказ об аресте и тут же послать в поместье Сун Цзицун начальников стражи Чжутуна и Лэйхана. «Возьмите с собой побольше людей», — сказал начальник, — «произведите обыск, арестуйте преступника Сун Цзяна и доставьте сюда». Чжутун и Лэйхэн взяли человек 40 стражников из местной охраны и тотчас же отправились в поместье Сун Цзицунь. Узнав об их приезде, старый Сун поспешно вышел к ним навстречу. «Уважаемый господин», — обратились к нему начальники стражи, — «не вините нас, мы приехали к вам не по доброй воле, а по приказу начальства. Скажите, где сейчас находится ваш сын Сун Цзян?» «Уважаемые господа начальники стражи», — почтительно отвечал старый Сун, — «этот непокорный Сун Цзян не имеет ко мне никакого отношения. Еще прежнему начальнику я подал прошение о том, что отрекаюсь от него, и свидетельство об этом заявлении у меня на руках. Уже больше 3 лет Сун Цзян живет отдельно, и у нас нет с ним ничего общего, он даже не бывает здесь». «Все это, может быть, и так», — отвечал Чжутун, — «однако у нас есть письменное распоряжение, которое мы должны выполнить. Мы не можем полагаться на ваши слова о том, что здесь нет вашего сына, а поэтому произведем обыск», и он приказал стражникам окружить поместье. «Я буду охранять передние ворота», — сказал Чжутун, — «а вы, господин Лэйхэн, обыщите всю усадьбу». Лэйхэн вошел во двор и, обыскав там все, вернулся со словами: «Его и правда нет здесь, а все же у меня на душе неспокойно», — сказал Чжутун. «Вы, господин Лэйхэн, постерегите здесь, у ворот, а я попробую еще сам поискать как следует». Услышав эти слова, старый Сун сказал: «Я, человек, уважающий законы, могу ли я укрывать преступника в моем доме?» «Дело идет об убийстве», — возразил на это Чжутун, — «и вы уж не обижайтесь на нас». «Что ж, пусть будет по-вашему», — согласился старый Сун. «Идите и еще раз как следует поищите». «Господин Лэйхэн», — сказал Чжутун, — «приглядите за господином Суном и не разрешайте ему выходить». После этого Чжутун вошел в поместье, поставил у стены свой меч, закрыл ворота на засов и прошел в домашнюю молельню. Он отодвинул в сторону жертвенный столик, вынул доску из пола и увидел веревку. Он дернул за нее, раздался звук медного колокола, а вслед за тем из-под пола показался Сун Цзян. Увидев Чжутуна, Сун Цзян сильно перепугался, но тот сказал ему: «Достопочтенный брат мой, не подумайте, что я приехал арестовать вас. Вы всегда были добры ко мне и никогда меня не обманывали. Однажды, когда мы вместе выпивали, вы сказали мне: в молельне нашего дома под полом сделано убежище. Над ним стоит жертвенный столик Будде, который закрывает вход в убежище. Если с тобой случится что-нибудь, можешь там укрыться. Я крепко запомнил это. Начальник послал нас сюда лишь для отвода глаз. Он тоже хочет помочь вам, и только Чжан Сань со старухой будоражат всех и грозят обратиться в окружной суд, если начальник не доведет дела до конца. Вот почему ему пришлось послать сюда нас двоих для обыска. Лэй Хэн человек прямой и недалекий, и я боялся, что он не сможет сделать всего, как надо, и если встретиться с вами, то уж вряд ли найдет выход из положения. И поэтому я пустился на хитрость. Оставил Лэй Хэна караулить у въезда в поместье, а сам пришел предупредить вас, друг мой. Хоть здесь и безопасно, однако оставаться долго не следует. Что будет, если кто-нибудь узнает, что вы здесь, и еще раз придет сюда с обыском? Я и сам подумывал об этом, сказал Сун Цзян, выслушав Чжутуна. И если бы не ваши добрые отношения, почтенный брат мой, то не миновать бы мне тюрьмы. Стоит ли говорить об этом, сказал Чжутун. Давайте лучше подумаем, куда бы вам отправиться. Я решил, что самыми подходящими сейчас являются три места. Поместье Чай Цзиня, прозванного Маленьким Вихрем, в уезде Хэнхэ Цзюнь области Цанчжоу. Крепость Цинфэн, в уезде Цанчжоу, где служит Хуайюн, по прозвищу Маленький Лигуан, и поместье господина Куна, в Байхушине. У господина Куна два сына, старшего зовут Кунмин, Комета, а младшего – Кунлян, Искра. Раньше они частенько заходили ко мне, однако я до сих пор еще не решил, в какое из этих мест отправлюсь. Вам, почтенный брат, надо выбирать скорее, сказал Чжутун. Раз вы решили уходить, то уходите немедленно, не позже, чем сегодня вечером. Откладывать сейчас никак нельзя, не то произойдут неприятности. Я буду надеяться на ваше заступничество перед властями, дорогой мой, сказал Сун Цзян. Если для этого потребуются деньги, приходите сюда и берите сколько нужно. Об этом не беспокойтесь, сказал Чжутун. Устройство всего дела я беру на себя. Вы же думаете лишь о том, как бы скорее отправиться в путь. Сун Цзян поблагодарил Чжутуна и снова скрылся в своем убежище, а Чжутун поставил на место жертвенник, открыл двери и, взяв свой меч, вышел из поместья. Так и не нашел его, сказал он товарищу. А что, господин Лэй Хэн, может быть, нам захватить с собой почтенного Суна? Услышав предложение Чжутуна, Лэй Хэн подумал, ведь прежде Чжутун с Сун Цзяном были лучшими друзьями. Что же это с ним произошло? Почему он предлагает арестовать старого Суна? Что-то здесь неладно. Если он будет настаивать, придется мне проявить благородство и вступиться за старика. После этого Чжутун и Лэй Хэн, собрав своих стражников, вошли в дом. Старый Сун пошел было приготовить вина и закусок, но Чжутун остановил его. «Не беспокойтесь об угощении, почтенный Сун, собирайтесь-ка лучше со своим младшим сыном в дорогу, вы отправитесь вместе с нами в город». «А что же не видно вашего младшего сына?» – спросил Лэй Хэн. «Я послал его в соседнюю деревню», – отвечал старый Сун, – «достать кое-что из хозяйственной утвари. А от непокорного Сун Цзяна я уже 3 года тому назад отказался, и об этом у меня имеется официальное свидетельство». «Да что вы нам зубы заговариваете?» — сказал Чжутун. «У нас есть распоряжение начальника уезда арестовать вас с сыном и доставить в город на допрос». «Господин Чжутун», — сказал тогда Лэй Хэн, — «хоть Сун Цзян и совершил преступление, но, видно, у него были к этому какие-то причины, и он не заслуживает смертного приговора. У почтенного Суна имеется официальный документ, заверенный казенной печатью, и мы не можем признать его фальшивым. Кроме того, не следует забывать, что в свое время мы были друзьями с господином Сун Цзяном и должны помочь ему в этом деле. Давайте снимем копию с этого документа и по возвращении представим ее начальству». Выслушав это, Чжутун подумал: «Значит, мои слова подействовали, и он ничего не подозревает. Если вы, уважаемый друг, считаете, что так лучше», — сказал он, — «то я вовсе не хочу причинять кому-нибудь вреда. Я глубоко признателен вам, господа начальники, за ваше снисхождение», — растроганно сказал старик и тут же велел подать вина и закусок и стал всех угощать. Потом он достал 20 лян серебра и хотел преподнести их начальникам охраны, но Чжутун и Лэйхэн решительно отказались и отдали серебро стражникам, которые поделили его между собой. Потом они сняли копию с представленного Суном документа, распрощались с хозяином, и весь отряд во главе с Чжутуном и Лэйхэном отправился обратно в город. Когда они явились в зал суда, начальник уезда как раз находился там. Он спросил Чжутуна и Лэйхэна, какие они принесли вести. Тогда начальники доложили ему: «Мы дважды самым тщательным образом обыскали всю усадьбу, но Сун Цзяна там не нашли. Старый Сун боленный лежит в постели, видно, скоро ему конец. Сун Цин еще месяц назад уехал из деревни и до сих пор не вернулся. Так что нам не оставалось ничего другого, как снять копию с имеющегося у старика документа и доставить ее вам». «Что ж», — сказал начальник уезда, — «в таком случае я сообщу об этом высшему начальству и разошлю приказ об аресте преступника. Но дальше речь пойдет о другом. Как уже рассказывалось, в уездном управлении у Сун Цзяна было много друзей. Некоторые из них решили помочь ему и попытаться уговорить Чжан Вэнь Юаня уладить это дело. Чжан Вэнь Юань не мог идти против всех. К тому же он решил, что мертвой теперь уже не помочь, а Сун Цзян сделал ему когда-то немало добра, и он согласился прекратить иск. Между тем Чжутун, собрав немного денег для старухи Янь, уговорил ее не обращаться с жалобой в окружной суд. Старуха, получив деньги, в конце концов согласилась. Остальные деньги Чжутун потратил на подарки чиновникам из окружного управления, чтобы заручиться их поддержкой и прекратить дело. Начальник уезда со своей стороны сделал все, что мог. Он разослал повсюду объявление об аресте Сун Цзяна, обещая за поимку преступника вознаграждение в 1000 связок монет. Что касается Тан Мюэра, то его обвинили в содействии преступнику, приговорили к 20 палочным ударам, на лицо поставили клеймо и выслали в местность, находящуюся за 500 ли. Все остальные, задержанные по этому делу, были отпущены на поруки. Теперь вернемся к Сун Цзяну. Он происходил из зажиточной крестьянской семьи. Зачем же в их доме было устроено подземное убежище? Надо сказать, что в прежние времена, в период Сунской династии, начальнику легко было управлять, но вот служить чиновникам было самым трудным делом. Отчего же легко было начальнику? Да потому, что всю власть при дворе захватила кучка разложившихся, преступных людей, и на ответственные посты попадали либо родственники придворных, либо богачи. Почему же трудно было чиновникам? Потому что, совершив преступление человек, скажем, в должности писаря, самым легким для него наказанием было клеймо и ссылка в отдаленные места. Бывало, что имущество виновного описывали, а самого его лишали жизни. Вот на случай подобных бедствий и устраивались убежища вроде того, которое было в доме Сун Цзяна. Из опасения же, как бы в случае преступления, совершенного чиновником, не привлекли к ответственности и его родителей, сыновья сами просили их подать властям заявление о проявленной якобы сыновней непокорности и официально отказаться от родства с ними. Такие чиновники жили отдельно от родителей и не общались с ними, а власти выдавали родителям официальный документ, подтверждающий расторжение их родственных связей. Но тайно они все же общались между собой. Так было в Сунскую эпоху. Покинув свое убежище, Сун Цзян позвал на семейный совет отца и брата. «Лишь благородство Чжутуна спасло меня от суда», — сказал Сун Цзян. «Этой милости я никогда не забуду. А теперь нам с братом надо искать пристанище. Если когда-нибудь небо сжалится над нами или император объявит всеобщее помилование, мы сможем вернуться домой и жить все вместе. Вас же, отец мой, прошу тайно переслать с доверенными людьми деньги Чжутуну для подношения всем чиновникам и старухе Янь, чтобы она перестала надоедать властям своими жалобами. Об этом тебе беспокоиться нечего», — сказал старый Сун. «Вы с братом берегите себя в дороге, а когда обживетесь где-нибудь и случится оказия, пишите мне». В тот же вечер братья собрали свои вещи и, когда пробила четвертая стража, были уже на ногах, умылись, позавтракали, а затем приготовились в дорогу. Сун Цзян надел широкополую, белую войлочную шляпу, куртку из белого атласа с поясом из крученной конопли и конопляные туфли с завязками. Сун Цин же нарядился слугой и вскинул на плечо коромысло. Перед тем, как отправиться в путь, они прошли в парадную комнату проститься с отцом. Глядя на сыновей, старик не мог сдержать слез. «Вам предстоит долгий и трудный путь», — обратился он к ним, Но пусть это не страшит вас. Сун Цзян и Сун Цин просили слуг заботиться об отце и следить, чтобы он был сыт и ни в чем не испытывал недостатка. Простившись с отцом, Сун Цзян и Сун Цин привесили к поясу кинжалы, взяли мечи и вышли из усадьбы. Наступала зима. Однажды, после нескольких переходов, Сун Цзян в раздумье произнес: «Куда же нам направиться? От вольных людей я как-то слышал о сановнике Чай Цзине из уезда Хэнхэ Цзюнь близ Цанчжоу», — сказал Сун Цин. «Правда, им никогда не приходилось встречаться с ним лично, но говорят, что он прямой потомок императора Чжоу. Почему бы нам не обратиться к нему? Говорят, он человек радушный и справедливый, поддерживает всех удальцов в стране, помогает ссыльным и поистине является современным Мэн Чан Цзюнем 53. Лучше всего пойти к нему. Я уже думал об этом», — сказал Сун Цзян. «Хотя мы с ним частенько переписывались, но встретиться так и не пришлось». Порешив на этом, они направились прямо в Цанчжоу. На пути им приходилось преодолевать горы, переправляться через реки, проходить через областные и окружные города. Как все путники, они рано останавливались на отдых, ели что попало и спали где придется. Однако, не вдаваясь в подробности, поведем речь о более серьезных вещах. Сун Цзян с братом шли очень долго, пока, наконец, не достигли области Цанчжоу. Здесь они узнали у встречных, где находится поместье сановника Чай Цзиня, и направились прямо туда. Подойдя к усадьбе, они спросили, дома ли господин Чай Цзинь. Слуги ответили им, что Чай Цзиня сейчас нет, так как он поехал в свое восточное поместье собирать оброк. На вопрос Сун Цзяна, далеко ли отсюда его восточное поместье, слуги ответили, что немногим более 40 ли. «А как пройти туда?» — спросил Сун Цзян. «Разрешите нам осведомиться о вашем почтенном имени», — сказал один из слуг. «Я Сун Цзян, из уезда Юньчен. Уж не тот ли вы господин Сун, которого называют благодатным дождем?» — продолжал расспрашивать слуга. «Да, это я», — подтвердил Сун Цзян. «Наш хозяин часто упоминал ваше уважаемое имя, но всегда очень сожалел, что не было случая встретиться с вами. А сейчас, господин Сун Цзян, разрешите проводить вас», — и, сказав это, слуга повел Сун Цзяна и Сун Цина к восточному поместью. Не прошло и трех страж, как они прибыли туда. Тогда слуга сказал им: «Прошу вас обождать в беседке, пока я доложу своему господину, чтобы он мог должным образом вас приветствовать». «Хорошо», — согласился Сун Цзян. Оставшись в беседке, они с братом прислонили свои мечи к стене, сняли с себя кинжалы, опустили на землю узлы и уселись. Не успел слуга уйти, как вдруг распахнулись главные ворота, из них поспешно вышел сановник Чай Цзинь, сопровождаемый несколькими слугами, и направился к беседке, чтобы приветствовать Сун Цзяна. Приблизившись, Чай Цзинь поклонился ему до земли и сказал: «Я так много думал о вас. Каким ветром занесло вас сюда сегодня? Наконец-то сбылась мечта всей моей жизни. Счастье мое невыразимо». Земно кланяясь, Сун Цзян сказал: «Я всего лишь невежественный мелкий чиновник и пришел искать у вас убежища. Вчера нагар на свече предвещал что-то», — говорил Чай Цзинь, помогая Сун Цзяну подняться, — «а сегодня стрекотало 40. Но я никак не думал, что они предвещают ваш приход, дорогой друг мой». Обращаясь к гостю, Чай Цзинь так и сиял от радости. Сун Цзян был очень доволен столь сердечным приемом и сказал своему брату Сун Цину, чтобы он также приветствовал хозяина. Затем Чай Цзинь приказал слугам отнести вещи Сун Цзяна в комнаты для гостей в западной стороне дома, а сам, держа Сун Цзяна за руку, провел его в помещение, где они соответственно разместились. Один занял место гостя, а другой – хозяина. «Не смею расспрашивать вас», — начал Чай Цзинь. «Я знал, что вы служите в уездном управлении в городе Юньчине. Как же удалось вам урвать время, чтобы навестить такое захолустье, как мой скромный дом? Я давно слышал ваше почтенное имя, а слава о вас гремит повсюду», — отвечал Сун Цзян. «И хотя порой я и имел счастье получать ваши драгоценные письма, но всегда сетовал на то, что служба лишает меня возможности встретиться с вами. Теперь же случилось так, что я совершил преступление, и так как нет у нас с братом никакого пристанища, мы вспомнили о вашем радушии и справедливости и решили искать у вас убежища». Выслушав его, Чай Цзинь сказал с улыбкой: «Можете быть совершенно спокойны, друг мой. Если бы вы совершили даже 10 самых тягчайших преступлений, в моем доме вам нечего опасаться. Это истинная правда, ведь ни один чиновник по борьбе с разбойниками не осмелится и носа сюда показать». Тогда Сун Цзян подробно рассказал, как он убил Янь Паси. Выслушав его, Чай Цзинь рассмеялся и сказал: «Можете быть совершенно спокойны, брат мой, если бы вы убили посланца самого императора или даже ограбили казну, то и тогда бы я спрятал вас в своем поместье». После этого он предложил братьям помыться, приказал принести для них одежду, головные уборы, шелковые туфли и белые носки и попросил братьев переодеться. Слуги отнесли их собственную одежду в отведенную гостям комнату, а Чай Цзинь пригласил Сун Цзяна во внутренние покои, где уже было приготовлено угощение, закуски и вино. Хозяин пригласил Сун Цзяна занять почетное место, а сам уселся против него. Сун Цин занял место рядом с братом. Когда они разместились, человек 10 слуг и несколько управляющих стали ухаживать за гостями и хозяином, подливать им вина и подавать закуски. Чай Цзинь все время просил Сун Цзяна и его брата забыть о заботах и подчивал их вином. Сун Цзян был тронут до глубины души таким приемом и без конца благодарил хозяина. Слегка опьянев, они стали выражать друг другу любовь и уважение. Когда стемнело и зажгли свечи, Сун Цзян стал отказываться от вина. «Пожалуй, хватит». Но Чай Цзинь продолжал подчивать гостей. Когда же наступила первая стража, Сун Цзян поднялся и сказал, что ему надо выйти. Чай Цзинь тотчас же позвал слугу, велел ему взять фонарь и проводить Сун Цзяна за восточное помещение. «Пейте тут без меня», — сказал Сун Цзян и в сопровождении слуги покинул комнату. Миновав целый ряд комнат, Сун Цзян очутился под балконом главного входа, а затем, пошатываясь, побрел к восточному балкону. Он был сильно пьян и шел неуверенно, покачиваясь из стороны в сторону. В это время под балконом, к которому направился он, находился огромный детина. Человек этот страдал лихорадкой и принес сюда на лопате горячих углей, чтобы согреться. Сун Цзян шел, глядя вверх, и нечаянно наступил на ручку лопаты. Уголь, лежавший на лопате, взлетел вверх и попал прямо в лицо человеку. Того от испуга даже пот прошиб, но потом, разобравшись в чем дело, он рассвирепел и, схватив Сун Цзяна за грудь, стал орать: «Ты что за черт такой? Издеваться надо мной вздумал». Сун Цзян до того растерялся, что ничего не мог сказать, но сопровождавший его человек крикнул: «Потише, это же самый почетный гость нашего хозяина». «Гость», — ворчал человек, — «когда я сюда прибыл, меня тоже считали гостем и тоже почетным, а теперь наслушались всякого вздора, что слуги болтают обо мне, и перестали обращать на меня внимание. Вот уж поистине говорится, дружба не бывает вечной». Он собрался уже было поколотить Сун Цзяна, но сопровождавший гостя слуга поставил в сторону фонарь и стал удерживать его, однако уговоры ни к чему не привели. В этот момент блеснули огни фонарей. Кто-то быстро приближался к главному входу. Оказалось, что это спешил к ним сам хозяин Чай Цзинь. «Я нигде не мог отыскать вас, дорогой друг. Что здесь за шум?» Тогда слуга, пришедший с Сун Цзяном, рассказал обо всем, что произошло. Чай Цзинь рассмеялся и сказал: «Слушайте, друг, разве вы не знаете добрейшего и великодушнейшего господина Писаря? Даже если бы он был самым добрым и справедливым», — отвечал человек, — «может ли он равняться, осмелюсь спросить, с господином Писарем из Юньчина? А вы знаете господина Сун Цзяна, дорогой мой?» Смеясь, спросил Чай Цзинь. «Я хоть и не знаю его», — отвечал тот, — «но давно слышал о нем от вольных людей, которые называют его Сун Цзяном, благодатным дождем. Он достойнейший из мужей и известен всей Поднебесной». «Откуда же знают его во всей Поднебесной?» — спросил Чай Цзинь. «Больше того, что я уже сказал вам, я сказать не смогу», — отвечал тот, — «но он действительно человек благородный, и если возьмется за какое-либо дело, то доведет его до конца. Как только я выздоровею, обязательно отправлюсь к нему». «Вы что же, хотите повидаться с ним?» — продолжал расспрашивать Чай Цзинь. «Если бы я не хотел увидеть его, так к чему бы я все это говорил?» — сказал человек. «Вам нет нужды совершать путь в несколько тысяч ли», — сказал Чай Цзинь, указывая на Сун Цзяна. «Перед вами господин Писарь, прозванный благодатным дождем. Неужели это правда?» — спросил парень. «Да, я действительно Сун Цзян», — подтвердил тот. Молча глядя некоторое время на Сун Цзяна, человек, наконец, склонился до земли и произнес: «Вот уж никак не думал, что сегодня смогу встретиться с вами, уважаемый господин мой». «Я не достоин столь высокого уважения», — возразил Сун Цзян. «Только что я так недостойно вел себя, говорил человек, примите же мои самые искренние извинения. Вот уж верно говорится, глаза есть, а горы Тайшин не приметил, и с этими словами он опустился на колени и ни за что не хотел встать. Сун Цзян поспешил к нему и, подымая его, спросил, могу ли я узнать ваше почтенное имя? Тогда Чай Цзинь, указывая на человека, назвал его имя, фамилию и место, откуда он родом. Про него можно было сказать, что если бы тигр в горах повстречал его, то душа у тигра ушла бы в пятки. Повстречая его разбойники в лесу, у них распалась бы печень, это вместилище храбрости. Поистине можно было бы сказать, если заговорить о нем, то звезды и луна потеряют свой блеск, дороги рухнут и реки потекут вспять в гору. О том, чье имя назвал Чай Цзинь, вы, читатель, узнаете из следующей главы. Глава 22, повествующая о том, как Чай Цзинь уговорил своих гостей остаться у него, а также о том, как Усун убил тигра на перевале Цзиньянган. Вы уже знаете, что Сун Цзян, не желая больше пить вина, вышел из помещения и, очутившись под балконом с восточной стороны дома, наступил на рукоятку лопаты с горящими угольями. Огревшийся у огня человек рассердился, вскочил на ноги и собрался броситься на Сун Цзяна. Но в это время к месту происшествия подоспел хозяин дома, Чай Цзинь, который назвал Сун Цзяна по имени и открыл, кто он такой. Услышав, что перед ним Сун Цзян, человек, собиравшийся драться, опустился перед ним на колени и долго не соглашался встать. Он говорил, вот уж верно говорится, глаза есть, а горы Тайшин не приметил. Я оскорбил вас, старший брат мой, и умоляю простить меня. Помогая этому человеку подняться на ноги, Сун Цзян спросил его, могу ли я узнать, кто вы такой и как вас зовут. Тогда Чай Цзинь, указывая на незнакомца, сказал, он происходит из уезда Цинхэ. Фамилия его, У, имя, Сун. Он второй сын в семье и живет здесь уже год. Я не раз слыхал от вольных людей имя Усуна, но никогда не думал, что так неожиданно встречу вас. Поистине мне повезло, сказал Сун Цзян. Да, редко встречаются друг с другом такие славные люди, сказал Чай Цзинь. По этому случаю я прошу вас принять участие в нашей встрече, а за столом и поговорим. Сун Цзян обрадовался такому предложению и, взяв Усуна за руку, прошел во внутренние комнаты. Там он подозвал своего брата Сун Цина и познакомил его с Усуном. Чай Цзинь пригласил Усуна за стол, и Сун Цзян тут же поспешил уступить ему свое место. Но разве мог согласиться на это Усун? После долгих споров о том, кому занять более почетное место, они, наконец, разместились, и Усун занял третье место. Чай Цзинь велел подать еще закусок и вина и просил гостей пировать, не стесняясь. Разглядев Усуна при свете лампы, Сун Цзян остался очень доволен его внешним видом и спросил, «Как же вы, господин Усун, попали сюда?» «Когда я жил в городе Цинхэ», — отвечал тот, — «то однажды напился пьяным, повздорил с одним из местных начальников, ведающим секретной частью, и, рассердившись, так стукнул его кулаком, что он упал без чувств. Я подумал, что убил его, бежал из города и нашел убежище у господина Чай Цзиня, где и живу уже больше года. Лишь после я узнал, что тот человек жив, и теперь собираюсь обратно, на родину, к своему старшему брату. Да вот неожиданно заболел лихорадкой и не мог отправиться в путь. Когда же я, дрожа от озноба, сидел под балконом и грелся у огня, вы наступили на ручку лопаты. От неожиданности и испуга я весь покрылся холодным потом. Может быть, от этого моя болезнь теперь и прошла. Сун Цзян очень обрадовался выздоровлению Усуна. В эту ночь они пировали до третьей стражи. А когда стали расходиться, Сун Цзян упросил Усуна ночевать с ними вместе в западных комнатах, отведенных для гостей. На следующий день не успели они встать, как Чай Цзинь приказал зарезать барана и свинью и снова приготовил для них угощение. Однако не стоит больше рассказывать о том, как Чай Цзинь принимал Сун Цзяна. Прошло несколько дней, и вот однажды Сун Цзян достал несколько лян серебра и преподнес их Усуну, чтобы тот купил себе одежду. Но, узнав об этом, Чай Цзинь решительно запротестовал, он не хотел, чтобы Сун Цзян расходовал свои деньги, и распорядился принести из своих запасов шелк и атлас. Портные в усадьбе были свои, и Чай Цзинь приказал сшить всем троим гостям одежду. Теперь скажем несколько слов о том, почему хозяин не очень-то жаловал Усуна. Когда Усун пришел к нему искать убежища, он наказал ему такой же прием, как и Сун Цзяну. Однако Усун стал все чаще и чаще напиваться пьяным и становился очень беспокойным. Стоило кому-нибудь из слуг не угодить ему, как он сразу же начинал скандалить, и вскоре во всем поместье не оказалось никого, кто хорошо отзывался бы об Усуне. Его не взлюбили и частенько жаловались Чай Цзиню на Усуна. Чай Цзинь хотя и не выгнал гостя из своего дома, но уже не оказывал ему прежнего внимания. Теперь же Сун Цзян не расставался с Усуном, они вместе ели и выпивали. Болезнь Усуна не возобновлялась. Но, пробыв с Сун Цзяном более 10 дней, он снова стал тосковать по родине и решил вернуться в город Цинхэ, повидаться с братом. На все уговоры Чай Цзиня и Сун Цзяна Усун отвечал: «Я уже давно ничего не знаю о своем старшем брате и поэтому должен навестить его и посмотреть, как он живет». «Ну, если вам так необходимо ехать», — заметил Сун Цзян, — «не смею вас больше удерживать. Но когда будет свободное время, приезжайте с нами повидаться». В знак благодарности Усун отвесил Сун Цзяну низкий поклон. Тем временем Чай Цзинь принес деньги и вручил их Усуну. «Извините меня, господин сановник, что я доставил вам столько хлопот», — благодарил Усун хозяина. Он увязал свой узел, выбрал палицу и собрался в путь. Чай Цзинь распорядился устроить гостю торжественные проводы. Усун надел только что сшитую ватную куртку, фаньянскую войлочную шляпу, взвалил на плечи узел, взял палицу и, распрощавшись, совсем уж было двинулся в путь. Как вдруг Сун Цзян сказал: «Обождите, дорогой друг», и, пройдя к себе в комнату, взял немного серебра и, догнав Усуна за воротами усадьбы, сказал: «Я провожу вас». Усун попрощался с хозяином, а Сун Цзян и Сун Цин отправились вместе с Усуном. Сун Цзян также простился с Чай Цзинем, сказав: «Я тоже покину вас ненадолго», и они втроем вышли из усадьбы. Когда они прошли 7 ли, Усун начал прощаться с друзьями: «Уважаемые братья, вы и так прошли очень далеко, прошу вас, вернитесь обратно. Господин Чай Цзинь будет беспокоиться о вас». «Ничего, мы проводим вас еще немножко», — сказал Сун Цзян. Беседуя о всякой всячине, они, сами того не замечая, проделали еще 3 ли. Тогда Усун взял Сун Цзяна за руку и сказал: «Дорогой брат, незачем провожать меня дальше. Недаром говорится, провожай гостя хоть на 1000 ли, а расставаться все равно придется. Пройдем еще чуточку», — сказал Сун Цзян и добавил, указывая вперед: «Вон там, у дороги, виднеется кабачок. Пойдемте выпьем на прощание еще чашечки по 3 вина». Они вошли в кабачок. Сун Цзян занял место хозяина. Усун, прислонив к стене свою палицу и положивши вещи, сел напротив, на место гостя, а Сун Цин пристроился сбоку. Подозвав слугу, они заказали закусок, вина и фруктов, и вскоре все это было им подано. Когда же они выпили по нескольку чашек вина, то увидели, что солнце уже склоняется к западу, и Усун сказал Сун Цзяну: «Время уже позднее, и если вы не гнушаетесь мною, уважаемый брат мой, то разрешите мне отвесить полагающиеся по обычаю 4 земных поклона и побрататься с вами». Эти слова доставили Сун Цзяну огромную радость. Тогда Усун встал и 4жды поклонился Сун Цзяну. Тот велел Сун Цину достать слиток серебра в 10 лян и передать его названному брату. Однако Усун решительно отказался принять это серебро. «Старший брат мой, вы сами в гостях, и эти деньги вам пригодятся. Не беспокойтесь об этом, друг мой», — сказал Сун Цзян. «А если вы откажетесь от серебра, я не смогу считать вас своим братом». Усуну не оставалось ничего иного, как поблагодарить и с поклоном принять серебро. Затем Сун Цзян достал еще немного мелочи и расплатился с хозяином кабачка. Усун взял свою палицу и вещи, втроем они вышли из кабачка и тут распрощались. Со слезами на глазах Усун в последний раз поклонился им и двинулся в путь. А Сун Цзян с Сун Цином долго еще стояли у дверей кабачка и лишь тогда двинулись обратно, когда Усун скрылся из виду. Однако не прошли они и 5 ли, как увидели, что навстречу им едет верхом сам Чай Цзинь, за которым следовали еще 2 запасные лошади. Сун Цзян был польщен таким вниманием. Они сели на лошадей и вернулись в усадьбу. По возвращении домой, они прошли во внутренние комнаты и снова начали пировать. Так братья Сун стали жить в усадьбе Чай Цзиня. Но речь сейчас пойдет о другом. Прежде всего надо сказать о том, что Усун, расставшись с Сун Цзяном, остановился переночевать на постоялом дворе. На следующее утро он встал, приготовил себе завтрак, расплатился за ночлег, увязал свои вещи и, взяв палицу, тронулся в путь. Идя по дороге, он раздумывал: «От вольных людей я много хорошего слышал о Сун Цзяне, благодатном дожде, и все, что они говорили, оказалось правдой. Большое счастье побрататься с таким человеком». Несколько дней Усун находился в пути и, Наконец, достиг уезда Ингу. Но до уездного города было еще далеко. С утра Усун прошел довольно большое расстояние и в полдень почувствовал, что сильно проголодался. Как раз в это время он увидел неподалеку маленький кабачок, над входом которого развивался флаг с надписью «Выпьешь 3 чашки и не пройдешь перевала». Войдя в кабачок, Усун поставил рядом с собой свою палицу и крикнул: «Хозяин, дай-ка мне поскорее выпить и закусить». Хозяин тотчас же принес 3 чашки, палочки для еды, блюдо с горячими закусками и все это поставил на стол перед Усуном. Потом он налил гостю полную чашку вина, которую тот осушил одним духом. «Да, винцо крепкое», — сказал Усун. «Хозяин, а не найдется ли у тебя к этому вину чего-нибудь поосновательнее на закуску? Есть вареная говядина», — сказал хозяин. «Вот и хорошо», — обрадовался Усун. «Отрежь-ка мне 20 зеня». Хозяин пошел во внутреннее помещение, отвесил 20 зеня вареной говядины и, нарезав ее, подал на блюде Усуну. Потом он налил Усуну 2-ю чашку вина, и тот снова выпил и похвалил: «Доброе вино, хозяин». Налил ему хозяин и 3-ю чашку, но больше вина не подавал. Тогда Усун постучал по столу и, подозвав хозяина, спросил: «Что ж ты мне больше не подливаешь? Если уважаемый гость желает, я могу принести еще мясо. Но я хочу вина», — сказал Усун, — «хоть и от мяса не откажусь. Мясо я вам сейчас нарежу, уважаемый гость», — сказал хозяин, — «но вина больше не подам». «Что за чудеса?» — удивился Усун и, обращаясь к хозяину, спросил: «Почему ты не хочешь дать мне еще немного вина, уважаемый гость?» — сказал хозяин. «Ведь на вывеске у дверей написано: выпьешь 3 чашки и не пройдешь перевала». «Что это значит?» — спросил Усун. «А то», — отвечал хозяин, — «что хоть у нас вино и свое, самодельное, но по вкусу и качеству не уступает настоящему выдержанному вину. Кто выпьет 3 чашки, сразу пьянеет и уже не может пройти перевал, находящийся на пути. Вот почему мы и назвали наш кабачок: выпьешь 3 чашки и не пройдешь перевала. Поэтому 4-й чашки путники уже не спрашивают». «Если это правда», — засмеялся Усун, — «так почему же я выпил 3 чашки и не опьянел? Свое вино я назвал ароматом, проникающим сквозь бутыль, или еще вино, что валит с ног за порогом. На вкус оно тонкое и приятное, а пройдет немного времени, и свалишься с ног. Не болтай глупостей», — сказал Усун. «Что ж, я тебе не заплачу за него, что ли? Налей-ка мне лучше еще 3 чашки». Убедившись, что Усун не пьян, хозяин снова наполнил все 3 чашки. Усун выпил и сказал: «А в самом деле хорошее вино. Давай-ка, хозяин, уговоримся. Я стану платить тебе отдельно за каждую чашку, а ты знай подливай, уважаемый гость», — продолжал уговаривать его хозяин. «Не надо больше пить, ведь этим вином недолго и до бесчувствия упиться, а тогда ничем не поможешь. Да брось ты чушь городить», — рассердился, наконец, Усун. «Если б ты даже подлил в вино зелье, то и тогда мой нос разнюхал бы». Видя, что такого не переспоришь, хозяин снова налил ему 3 чашки. «А ну-ка принеси еще цзиня 3 мяса», — приказал Усун. Хозяин удалился, нарезал еще 20 зеня вареной говядины и наполнил вином 3 чашки. А Усун, зная себе, ел да пил. Наконец, он достал серебро и, подозвав хозяина, сказал: «Посмотри-ка, хозяин, хватит тут заплатить за вино и закуски, которые я брал у тебя. Даже многовато», — сказал тот, пересчитав серебро. «Вам полагается еще сдача». «Никакой мне сдачи не нужно», — сказал Усун. «Налей-ка мне лучше на эти деньги еще вина, уважаемый гость», — воскликнул хозяин. «Да разве вы столько выпьете? За ваши деньги причитается еще 6 чашек. «Ну раз причитается, так давай их сюда полностью», — сказал Усун. «Вы вон какой здоровенный», — сказал хозяин. «Как напьетесь пьяным и свалитесь, так вас и не поднять. Хорош бы я был, если бы тебе еще пришлось меня подымать», — возмутился Усун. Но хозяин кабачка упорно отказывался подавать вино. Тогда Усун разозлился и заорал: «Что, я у тебя бесплатно пью, что ли? Перестань меня сердить, не то я все тут к чертям разнесу. Вверх дном переверну твой дрянной кабачок. Ну, парень, видно, готов», — подумал про себя хозяин, и раздражать его не стоит. Он наполнил вином еще 6 чашек и подал Усуну. Лишь опорожнив 18-ю чашку, Усун, наконец, взял свою палицу и, поднявшись, сказал: «А ведь я еще не пьян, хозяин». И, выйдя из дверей кабачка на улицу, он рассмеялся и сказал: «Вот тебе и выпьешь 3 чашки и не пройдешь перевала», и, взяв в руки палицу, зашагал прочь. Однако хозяин кабачка поспешил вслед за ним, крича вдогонку: «Уважаемый гость, «Куда это вы направились? Что тебе надо?» — спросил, остановившись, Усун. «Разве я не расплатился с тобой? Это я из добрых намерений», — сказал хозяин кабачка. «Вернитесь-ка обратно и прочитайте объявление властей». «Что там еще за объявление?» — спросил Усун. «Да о том, что на перевале Цзиньянган, который лежит перед вами, недавно появился огромный тигр с глазами на выкате и белым пятном на лбу», — сказал хозяин. «Он нападает на путников, идущих через перевал ночью, и пожирает их. Так погибло уже человек 30. Сейчас власти приказали охотникам в определенный срок убить этого тигра. На дороге к перевалу повсюду вывешены объявления о том, что проходить через перевал можно лишь группами и только до вечера. Ночью переход запрещен, в особенности одиноким путникам. Если человек идет один, он должен подождать попутчиков. Сейчас как раз уже наступило то время, когда переход запрещается, а вы, я смотрю, идете, как ни в чем не бывало. Так вы можете ни за что ни про что погибнуть. Вам лучше провести ночь у меня, а завтра утром, когда соберется человек 30, вы пойдете все вместе через перевал». Выслушав его, Усун рассмеялся и сказал: «Я из города Цинхэ, ходил через этот перевал раз 20 и никогда не слышал, чтобы здесь водились тигры. Брось-ка ты меня морочить всякими дурацкими рассказами. Никакой тигр мне не страшен. Я лишь желал предупредить вас об опасности», — сказал хозяин кабачка. «Если вы мне не верите, идите и сами прочитайте объявление властей». «Да что за чертовщину ты поришь?» — крикнул Усун. «Если там и есть тигр, я все равно его не испугаюсь. Ты, видно, позарился на мое добро и хочешь ночью убить и ограбить меня, вот и стараешься запугать меня своим дурацким тигром. Подумать только, обиделся кабачик. Ему добра желаешь, а он вот как это понимает. Это вместо того, чтобы сказать спасибо. Ну как знаешь, не веришь, так иди себе на здоровье». И, покачивая головой, хозяин вернулся в кабачок. Усун же со своей палицей в руках зашагал к перевалу Цзиньянган. Сделав около 5 ли, он оказался у подножья горы и здесь увидел большое дерево, с которого был снят кусок коры и выведены 2 строчки иероглифов. Усун немного знал грамоту и, подняв голову, прочел: «В связи с тем, что за последнее время на перевале Цзиньянган есть случаи нападения на людей тигра, прохождение через перевал разрешается с 9 до 3 часов дня только группами. Не подвергайте себя опасности». Прочитав это, Усун рассмеялся и сказал: «Все это штучки кабачика. Он запугивает путников, чтобы заставить их ночевать в своем кабачке. А какого черта мне-то бояться?» И, взяв наперевес свою палицу, он стал подниматься в гору. День клонился к вечеру. Багровый диск солнца медленно опускался за горы. Под действием винных паров Усун медленно взбирался на гору, но не прошел он и половины ли, как увидел полуразрушенную кумирню, а на ее воротах объявление с казенной печатью. Усун остановился и стал читать. Объявление гласило: «Настоящее уездное управление Янгу предупреждает торговцев и путников, что на перевале Цзиньянган недавно появился огромный тигр, который нападает на людей. Всем старостам близлежащих деревень приказано совместно с охотниками уничтожить зверя. Торговцам и путникам, следующим по этой дороге, разрешается проходить здесь только группами с 9 часов утра до 3 часов дня. В остальное время, а равно и одиноким путникам, во избежание опасности, проход воспрещается. О вышеизложенном доводится до всеобщего сведения. Правление Чжинхэ 54, год, месяц, число». Прочитав это объявление, Усун только теперь поверил, что в этих местах и в самом деле водится тигр. Он хотел было вернуться в кабачок, но потом подумал: «Если я вернусь туда, хозяин станет издеваться надо мной, да еще подумает, что я трус. Нет, нельзя идти обратно», — решил он. «Да какого черта мне бояться? Пойду вперед, а там посмотрим». И он двинулся дальше. Через некоторое время Усун почувствовал, как заиграло в нем вино. Он отбросил за спину войлочную шляпу, взял палицу под мышку и начал подниматься на перевал. Обернувшись, он увидел, как солнце медленно село за гору. Стояла как раз 10-я луна. Дня были короткие, ночи длинные, и темнело очень рано. Продолжая путь, Усун говорил себе: «Какой там еще тигр? Просто народ запугал друг друга и теперь боится проходить через перевал». Усун шел вперед, а вино все больше и больше горячило его. Держа в одной руке палицу, он другой распахнул рубашку. Покачиваясь из стороны в сторону, Усун пробирался через густой лес. Вскоре он увидел гранитную глыбу, большую и гладкую, точно полированную. Подойдя ближе, Он прислонил к ней свою палицу и сам повалился на нее, чтобы немного вздремнуть. И вдруг в воздухе словно пронесся вихрь. В лесу раздался сильный шум, как будто от падения чего-то тяжелого. И в тот же момент из чащи выпрыгнул огромный тигр с выпученными глазами и белым пятном на лбу. Увидев его, Усун даже вскрикнул: «Ай-я!» И, скатившись с камня, схватил свою палицу и спрятался за каменной глыбой. А тигр, испытывая, вероятно, сильную жажду и голод, шел, припадая к земле. Затем он напрягся всем телом и прыгнул вперед. Усун от испуга покрылся холодным потом и сразу протрезвел. Но события развертывались гораздо быстрее, чем об этом рассказывается. Увидев, что тигр вот-вот кинется на него, Усун отскочил в сторону и очутился у него за спиной. А надо сказать, что тигр не выносит, когда человек обходит его сзади. Поэтому, упершись передними ногами в землю, зверь попытался ударить его задними ногами. Но Усун и тут успел уклониться в сторону. Тогда тигр так зарычал, что в воздухе словно гром прокатился, и гора задрожала, и, напружинив свой хвост, крепкий как железо, хотел ударить им врага, но и тут Усун увернулся. Вы должны знать, что, нападая на человека, тигр прыгает, бьет задними лапами и хвостом. Но когда эти три приема ему не удаются, он наполовину теряет свою силу. Как только тигр увидел, что и удар хвостом не попал в цель, он снова зарычал и с понурым видом побрел прочь. Тогда Усун схватил обеими руками свою палицу и, размахнувшись, что было силы, ударил ею. Раздался оглушительный треск, и на голову ему посыпались сучья и листья. Усун увидел, что в спешке промахнулся и угодил по засохшему дереву, отчего палец переломилась надвое, и в руках остался лишь обломок. Тут тигр дико зарычал и, повернувшись к Усуну, со страшной яростью прыгнул вперед. Но Усун отскочил в сторону шагов на 10, и передние лапы зверя оказались как раз у его ног. Отбросив обломок палицы, Усун обеими руками схватил тигра за загривок и изо всех сил прижал его голову к земле. Как ни силился тигр вырваться, ничего не выходило. Усун все сильнее и сильнее прижимал его к земле, ни на минуту не выпуская, и непрерывно колотил его ногами по морде. Тигр страшно рычал и с такой силой скреб землю передними лапами, что вырыл яму, и под ним образовались две кучи земли. Усун тыкал тигра мордой в эту яму, и зверь стал заметно ослабевать. Тогда Усун, продолжая крепко держать тигра левой рукой за загривок, потихоньку высвободил правую руку, сжал ее в кулак и, словно железным молотом, начал со страшной силой бить зверя по голове. После 70-го удара из глаз, носа и ушей тигра хлынула кровь, и он повалился, испустив последний вздох. Только теперь Усун отпустил зверя, направился к сосне и стал отыскивать обломок своей палицы. Опасаясь, что тигр еще не сдох, он вернулся и снова ударил его. Убедившись, что тигр уже не дышит, он отбросил свою палицу и подумал: «Как бы мне стащить этого тигра с горы?» Он приблизился к зверю, но оказался не в состоянии вытащить его из лужи крови. Да оно и понятно. После такой затраты сил, руки и ноги у него ослабли. Тогда Усун вернулся к гранитному камню, уселся там и стал размышлять. «Теперь уже совсем темно», — думал он. «Если здесь снова появится тигр, то мне уже с ним не справиться. Нужно как-нибудь спуститься с перевала, а завтра утром решу, что делать». Он разыскал на земле у подножья камня свою шляпу и, обогнув рощу, стал медленно спускаться с перевала. Но не прошел он и половины ли, как вдруг увидел в выжженной солнцем траве еще двух тигров. От неожиданности Усун даже вскрикнул: «Ай-я! Ну, теперь-то мне конец». Но вдруг эти тигры встали под деревьями на задние лапы. Приглядевшись попристальнее, Усун понял, что это люди, напялившие на себя тигровые шкуры. В руках они держали рогатины с пятью зубьями. Увидев Усуна, они перепугались не меньше его самого и прерывающимся от страха голосом стали его расспрашивать: «Ты что же это? Наверное, съел сердце лисы, печень барса и лапу льва и думаешь, что твоя храбрость спасет тебя? Как же ты осмелился ночью один и без оружия идти через перевал? Да ты что, человек или оборотень какой? А вы-то кто такие?» — в свою очередь спросил Усун. «Мы, здешние охотники», — ответили те. «Так зачем же вы пришли на перевал?» — снова спросил он. «Ты что ж, с луны свалился, что ли?» — удивлялись охотники. «Недавно на перевале Цзиньянган появился огромный тигр и каждую ночь нападает на людей. От него погибло уже человек 8 наших охотников, а скольких этот зверь пожрал путников, и не счесть. Начальник нашего уезда приказал старостам всех деревень вместе с охотниками уничтожить зверя. Но он такой огромный, что и не подступишься. Кто же осмелится пойти на него? Из-за этого зверя мы уж столько палочных ударов получили, что счет им потеряли, а все никак его не поймаем. Нынче ночью опять пришла наша очередь идти на зверя. Мы прихватили с собой человек 10 крестьян, вокруг горы расставили в разных местах самострелы с отравленными стрелами, а сами притаились в засаде. И вдруг видим, что ты спокойно идешь с перевала. Вот мы и испугались. Но кто же ты все-таки такой? И видел ли ты тигра? Я из уезда Цинхэ, и зовут меня Усун, второй в роду, ответил он. Я только что был на перевале, на лесной опушке, и наткнулся там на тигра. Ногами и кулаками я забил его до смерти. Слушавшие его рассказ охотники так и застыли от изумления. Ну, это ты врешь, сказали они, наконец. Если не верите, взгляните на меня, я весь в крови. Да как же тебе удалось убить его? Спросили охотники. Тогда Усун подробно рассказал им о своей схватке с тигром. Слушая его, охотники лишь ахали от изумления да громко радовались. Потом они позвали крестьян, которых оказалось человек 10, вооруженных рогатинами, большими луками, кинжалами и пиками. Увидев их, Усун спросил охотников, почему же они не пошли на гору вместе с вами? Да тигр-то уж больно свирепый, вот они и не решились дальше идти, ответили ему. Когда все собрались, охотники попросили Усуна еще раз рассказать о том, как он убил тигра, и, выслушав его, никак не могли поверить. «Ну, раз вы сомневаетесь», — сказал Усун, — «пойдемте со мной, и вы сами убедитесь». У каждого из крестьян имелись при себе кремни и огниво. Они тотчас же высекли огонь, засветили факелы и двинулись на перевал вслед за Усуном. Когда они поднялись туда, то увидели мертвого тигра. Его огромная туша горой вздымалась на земле. Это зрелище доставило всем большую радость, и они тотчас же послали человека в деревню доложить об этом старости и наиболее уважаемым жителям. Крестьяне привязали тигра к двум шестам и, взвалив на плечи, стали спускаться с перевала. У подножья горы их встречало человек 80. Тушу убитого тигра торжественно пронесли перед всеми собравшимися. Усуна же усадили на носилки и понесли в деревню, в дом самого именитого жителя. Возле деревни их встречала большая толпа во главе со старостой. Тушу опустили перед домом. Здесь собралось человек 30 местных охотников, которые пришли поглядеть на Усуна и порасспросить его. Присутствующие почтительно спрашивали о его имени, а также откуда он родом. Он сообщил им, как его зовут, сказал, что уроженец соседнего уезда Цинхэ и в семье второй сын. Сейчас он возвращается на родину из Цанчжоу и вчера вечером так основательно выпил в кабачке, что хмельной пошел через перевал и столкнулся с тигром. Он рассказал также, как забил тигра до смерти. Слушая его, присутствующие поражались и говорили, вот это герой, настоящий герой. Охотники поднесли Усуну дичи и вина, но после схватки с тигром он был так утомлен, что больше всего хотел спать. Тогда хозяин дома велел работникам приготовить ему постель в комнате для гостей и пригласил Усуна отдыхать. На рассвете староста деревни отправил гонца в уездный город доложить о событии и приказал сделать носилки, чтобы отправить туда убитого тигра. Когда наступило утро, Усун встал, умыл лицо и прополоскал рот. Возле дома в ожидании стояли все почетные жители села, которые принесли с собой баранью тушу и вино. Усун оделся, повязал голову косынкой и, выйдя из комнаты, поздоровался с собравшимися. Крестьяне преподнесли ему мясо и вино и сказали, «Этот зверь погубил много человеческих жизней. Сколько охотников подвергалось из-за него наказанию палками. Но теперь благодаря такому мужественному человеку, как вы, наша местность избавлена от этого бедствия. Вы герои и оказали нам великое благодеяние. Теперь население деревни будет жить спокойно и путешественники смогут без страха проходить здесь. Это не моя заслуга», — отвечал, благодаря их, Усун. «Если бы не вы, мне ничего не удалось бы сделать». Все присутствующие поздравляли Усуна с победой и целое утро пировали. Потом принесли носилки, на которые уложили тушу убитого тигра. Многие жители подарили куски красного шелка, которыми украсили Усуна. Вещи свои Усун оставил в деревне и, сопровождаемый жителями, двинулся в уездный город. Как раз в это время прибыли гонцы начальника уезда, посланные встретить Усуна. Приветствуя его, они распорядились подать герою удобные носилки, которые держали четверо человек. Затем вся процессия двинулась в город. Впереди на носилках несли убитого тигра, который также был украшен ярко-красными шелковыми лентами. А в это время жители города Янгу, прослышав о том, что какой-то смельчак, убивший на перевале Цзиньянган огромного тигра, должен прибыть в город. Все как один высыпали на улице взглянуть на него. Город шумел, как потревоженный улей. Усун со своих носилок видел лишь море голов. Народ заполнил все улицы и переулки. Все вышли встречать его и посмотреть на тигра. Когда процессия подошла к воротам уездного управления, начальник уезда был уж там и ожидал их прибытия. Усун сошел с носилок, а тигра положили у входа. Взглянув на Усуна, а затем на тигра, шерсть которого отливала, как парча, начальник подумал, только такой человек мог справиться со столь огромным тигром, и пригласил Усуна войти в управление. Войдя в зал, Усун по этикету приветствовал начальника уезда, после чего тот спросил, «Ну-ка, герой, победитель тигра, расскажите, как удалось вам убить этого зверя?» Тогда Усун снова рассказал всю историю сначала. Выслушав его рассказ, все присутствовавшие так и замерли от изумления. Начальник уезда здесь же в управлении преподнес Усуну несколько чашечек вина и 1000 связок монет, собранных богатыми горожанами в подарок герою. «Я не осмеливаюсь принять этого подарка потому», — почтительно возразил Усун, «что хоть я и убил тигра, но дело тут не в моей заслуге, а в счастье, которое сопутствует вам, господин начальник. Мне просто повезло. Я слышал, что из-за этого тигра пострадали местные охотники, и думаю, что будет всего справедливее разделить эти деньги между ними. Ну, если вы считаете, что нужно сделать именно так, то пусть будет по-вашему», — согласился начальник уезда. И когда Усун раздал присутствовавшим здесь охотникам деньги, начальник уезда понял, что он человек благородный, и решил назначить Усуна на должность начальника охраны. «Хоть вы сами родом из города Цинхэ, но ведь отсюда это рукой подать. Поэтому я и решил предложить вам должность начальника охраны. Что вы на это скажете? Если вы находите возможным оказать мне подобную милость и назначить на столь почетную должность, то я сочту это благодеянием и буду помнить вас всю жизнь», — сказал Усун, опускаясь на колени. Тогда начальник уезда приказал тут же вызвать писаря и составить соответствующую бумагу. Таким образом, в тот же день Усун сделался начальником местной охраны. Все именитые горожане пришли поздравить его с назначением и пожелать ему дальнейших успехов. 5 дней подряд продолжалось празднество, а Усун думал: «Возвращался я в свой родной город Цинхэ повидаться с братом и нежданно-негаданно оказался начальником охраны в уезде Ингу». Начальнику уезда Усун пришелся по душе, и слава о нем стала распространяться по всей округе. Прошло несколько дней, и вот однажды, когда Усун, выйдя из уездного управления, прогуливался, за его спиной вдруг раздался голос: «Начальник Усун, вы пошли теперь в гору, так что и смотреть на меня не хотите». Обернувшись, Усун даже вскрикнул от удивления: «Ай-я, да как же ты очутился здесь?» Если бы Усун не встретил этого человека в городе Ингу, возможно, не произошло бы кровавое убийство. Вот уж поистине верно говорится: меч разъярившийся вскинулся вновь, снова сверкает багряная кровь, сабли взнесенной блестит синева, чья-то на землю летит голова. Кто же окликнул Усуна? Вы, читатель, узнаете из следующей главы. Глава 23, повествующая о том, как старуха Ван за взятку занималась сводничеством и как Юньге во имя справедливости учинил в чайной большой скандал. В тот день, о котором уже рассказывалось, Усун, взглянув на окликнувшего его человека, тут же повалился ему в ноги. Это был никто иной, как родной брат Усуна, Удалан. Кланяясь ему, Усун говорил: «Я уже больше года не видел тебя, уважаемый мой брат. Как же ты очутился здесь?» «Дорогой, брат», — отвечал Удалан, — «ты ведь так давно уехал. Почему же ты ни разу не прислал мне письма? Я и бронил тебя, и тосковал по тебе. Как же так, дорогой брат? И бронить человека, и тосковать по нем?» — спросил Усун. «Бронил я тебя вот за что», — сказал Удалан. «Пока ты жил в Цинхэ, то только и делал, что пьянствовал, а напившись, обязательно лез в драку. Тебя все время таскали по судам, да еще вдобавок и меня вызывали. Ведь не проходило и месяца спокойно. Много горя причинил ты мне. Но недавно я обзавелся семьей. Жена моя родом из Цинхэ, и теперь всякий, кому не лень, стал приходить и обижать меня, а заступиться некому. Пока ты был дома, никто, конечно, и пикнуть не смел, но едва ты ушел, жить я мне не стало, пришлось перебраться и снять здесь квартиру. Вот почему я тосковал о тебе. Надо пояснить вам, читатель, что хоть братья и были сыновьями одной матери, но Усун вырос крепким и рослым, ростом был 8 чи и обладал неимоверной силой. Иначе разве мог бы он справиться со свирепым тигром? Удалан же не достигал и 5 чи, лицо его было безобразно, а голова своей странной формой вызывала смех. Из-за карликового роста жители города Цинхэ прозвали его корявым сморчком. В этом городе в одной богатой семье жила служанка по имени Пань Цзинлянь. Девушке было немногим более 20 лет, и она была очень недурна собой. Хозяин стал приставать к служанке, но она не принимала его ухаживания и даже пригрозила сказать об этом госпоже. Тогда хозяин обозлился и решил выдать ее замуж за старшего У, причем не только ничего с жениха не взял, но еще и сам дал приданое. Не успел У Далан жениться, как нашлись в городе злые повесы, которые стали приходить к его дому и издеваться над ним. А молодая жена, увидев, что муж ее невзрачен да и повеселиться не умеет как следует, почувствовала к нему презрение. Сама же она, наоборот, любила развлечения и очень хотела завести любовника. А так как старший был человеком слабым и скромным, то банда бездельников постоянно издевалась над ним и, подходя к его дому, выкрикивала: «А лакомый кусок баранины попал собаке в рот». Наконец, жить в Цинхэ стало невмоготу. Он решил переехать в Янгу и снять себе там квартиру. Он поселился на улице Цзышицзе, Красных Камней, стал торговать жареными лепешками. В тот день старший У как раз торговал своим товаром у дверей уездного управления и, когда встретил Усуна, сказал ему: «Последние дни, брат, на улицах только и разговоров было, что о каком-то богатыре по имени У, который убил здоровенного тигра на перевале Цзиньянган и в награду за то назначен командовать уездной охраной. Я сразу подумал, что это, верно, ты, но встретить тебя удалось только сейчас. Сегодня торговать я больше не буду, и мы с тобой отправимся ко мне». «А где ты живешь, брат?» — спросил его Усун. «Да вот, если пройдешь немного вперед», — ответил тот, указывая рукой, «то как раз и будет наша улица». Усун подхватил коромысло брата, а старший пошел впереди. Пройдя немного и повернув за угол, они вышли на улицу Красных Камней и вскоре поравнялись с домом возле чайной. Подойдя к двери, старший крикнул: «Жена, открой». Дверь тут же отворилась, и послышался женский голос: «Что это ты сегодня так рано вернулся?» «Я пришел с твоим деверем», — отвечал старший. «Познакомьтесь-ка». И, взяв у брата коромысло, он первым вошел в дом, но тут же вернулся. «Прошу тебя, брат, войти и познакомиться со своей невесткой». Откинув занавеску, Усун вошел в комнату и увидел невестку. «Жена», — сказал старший У, — «человек, который убил тигра на перевале Цзиньянган и в награду был назначен начальником охраны, действительно оказался моим младшим братом». Услышав это, женщина сложила руки и низко поклонилась Усуну. «Разрешите поздравить вас и пожелать вам всяческого счастья, дорогой деверь», — сказала она. «Прошу вас, сядьте, дорогая невестка», — сказал Усун в ответ на ее приветствие. И когда женщина села, он почтительно отвесил ей земной поклон. Невестка бросилась к нему и стала поднимать его со словами: «Дорогой деверь, я недостойна подобного почета, и ваше внимание смущает меня, и все же вы должны принять от меня эти поклоны», — настаивал Усун. «От моей названной матери, нашей соседки Ван», — продолжала женщина, — «я слышала, что какой-то герой убил тигра и едет в наш город. Она еще взяла меня с собой, когда шла смотреть на него, однако мы опоздали и так и не увидели его. А это оказывается вы. Пройдемте, дорогой деверь, посидим наверху».